Глава 31. На пристани. Утреннее солнце, словно развеселая шансонетка, искрилось, сверкало, играло лучами и смеялось, разбрасывая по воде блики и лучи. У мола толпился народ. Последние пассажиры поднимались по сходням небольшого пароходика. Нижегородцев на палубе расплачивался с носильщиком. Мялечкин в форме, но с перебинтованной головой, благодарно тряс руку Ардашеву. «Спасибо за помощь, Клим Пантелеевич. Несколько дней совместной работы с вами дорогого стоят». «Удачи вам, капитан, и будьте осторожнее. А не то пропорол бы вам, австрияк, горло. Кстати, когда вы отбываете?» «Завтра утром на военном катере прибудет жандармский конвой из Севастополя. Вот я с ними и отправлюсь. А там поездом до Петербурга». «А как поживает наш святой старец? Жив ли?» «Он в столице. Снова чудит. Рестораны, дамы, скандалы». «Да», — вздохнул присяжный поверенный. «Позорит Гришка государя, позорит. Ну, пора. Позвольте еще минуту, Клим Пантелеевич». «Да, я вас слушаю». «Вчера у меня состоялся телефонный разговор с моим начальником, полковником Ладыжинским. Он просил передать вам следующее. В ближайшие месяцы при военных округах будут сформированы разведочные отделы. Им предстоит не только собирать сведения о вероятном противнике на приграничной территории, но и создавать агентурную сеть за рубежом. Некоторые ваши бывшие коллеги из Министерства иностранных дел уже изъявили согласие надеть погоны и перейти к нам на службу. Ваша кандидатура как нельзя лучше подходит для руководства ближневосточным направлением. Как вы смотрите на это предложение?» «Знаете, капитан, по крайней мере, еще год Россия точно проживет в мире. А если повезет, то и два. Но если начнется кровавая мясорубка, то я незамедлительно, в тот же самый день, как только объявят царский манифест о войне, приму любые ваши предложения. И вот тогда, поверьте, мне будет совершенно неважно, на какой участок борьбы меня направят. А пока я еще не устал жуировать жизнью». Раздался последний гудок. Ардашев обернулся. Нижегородцев, стоя у правого борта, нетерпеливо переминался с ноги на ногу, всем видом показывая Климу Пантелеевичу, что пора подниматься. «По-моему, мы с вами задерживаем отплытие. Да, а про воздушный шар ничего не слышно?» «Сегодня утром пришло сообщение из Одесского жандармского управления. Следственная комиссия засвидетельствовала, что он упал на линию электрических проводов. Ротмистр Берг сгорел, труп опознан». «Туда ему и дорога». «И все-таки интересно, куда же полковник спрятал подлинник чертежа автомата перекоса?» «Боюсь, этого мы уже никогда не узнаем». «Слава богу, мы отыскали копию. Вернее, вы». «Бросьте, а то совсем меня захвалите». «Ну, прощайте, капитан». «Честь имею», — козырнул офицер. Адвокат поднялся на палубу и, подойдя к доктору, проронил: «Ялта с моря еще прекраснее». «Вы правы. Вроде бы еще вчера тянул домой, а уплываем, и от чего-то тоскливо на душе становится». «Так бывает всегда, когда расстаешься с красотой», — грустно заметил Ардашев и добавил: «Жаль, что мы так и не увидели, как цветет черная магнолия, самое загадочное дерево Крыма».